44. Когда Фоллер проснулся, он все еще падал. Буря была рядом с ним, ее волосы были собраны в плотный пучок. Увидев, что он проснулся, она передала ему фляжку. Дрожащей рукой Питер осушил ее всю, затем отвернулся, выбрал направление, которое было относительно подходящим, и облегчился. Его темно-желтая моча взлетела в воздух. Благодаря практике он стал лучше уворачиваться от струи. Когда он закончил, буря приблизилась и сказала: «Мы уже пролетели три мира. Все они пустынны. Мы пытаемся направиться туда, где уже были, но не знаем, в каком направлении двигаться». Фоллер кивнул. У него не было никаких предложений. Если даже Мелисса, помнившая все, не знала пути, то он и подавно не знал. Теперь, когда он как следует отдохнул, он стал лучше понимать все происходящее. Этот человек, Уго Вулков, убил его, забрал у него и других людей память, устроил этот апокалипсис, как сказала Пенни, и украл вещь, которую он создал, и перевернул мир, убив всех людей, а потом он убил укуса змеи. Вот почему в свои последние минуты сознания Питер нарисовал эту карту. Он просил Фоллера добраться до этой сингулярности раньше, чем Уго и это генерал Эльба. Уго был сумасшедшим. Он превратил мир в ужасное место и, похоже, хотел сделать это еще хуже. Если Фоллеру удалось создать такую сингулярность, она, несомненно, могла бы изменить миры, если бы он нашел способ ее вернуть. Затем он научился бы ее использовать, чтобы исправить нанесенный им ущерб. Он взял Бурю за руку. «Надо поговорить с Пенни». «Подожди». Буря привлекла ее внимание, махнув рукой. «Как мне до него добраться?» — спросил он у Пенни. «Погоди», — сказала Пенни. «Может, я и спасла тебе жизнь, но если ты думаешь, что я помогу вам, ты ошибаешься». «Этих людей убил Уго. Он пытался убить тебя. Ты думаешь, ему следует править мирами? И та вещь, которую он взял, — это сингулярность. Разве мы не могли бы использовать ее, чтобы помочь всем этим людям, которые не знают, что происходит?» Из-за воющего ветра и слабости ему было тяжело говорить достаточно громко. «Ты тоже убил людей? Ты убил моих братьев, моих дедушек и бабушек? Так много людей, что я даже не могу их перечислить. Что дает тебе право управлять миром?» «Минуту», — сказала Буря. «Возможно, тогда Фоллер и был негодяем. Я не знаю. Но теперь он другой человек. Ты сама это сказала. Ты можешь ему доверять. Ты же знаешь, что можешь». Пенни задумалась и, наконец, ответила. «Это спорный вопрос. У Уго есть армия. Его мир теперь имеет неограниченную власть. Фоллер только окажет Уго услугу, если отправится туда». Если бы Фоллер раньше знал, кто такой Уго Вулков, все могло закончиться иначе. «Ты можешь заставить Вулкова прийти к нам?» — спросил Фоллер. «Он уже приходил раньше». Пенни покачала головой. «Он думал, что ты беззащитен. К тому же очень хотел найти сингулярность. Теперь она у него, и он знает, что ты вооружен и у тебя есть союзники. Если я скажу ему, что ты все еще жив и где ты находишься, он может отправить за вами еще один набитый убийцами истребитель. Вот и все». Это было последнее, что им нужно. Он отлетел от Пенни и Бури. Ему нужно было побыть наедине и подумать. Похоже, вариантов мало. Бежать и прятаться казалось лучшим выбором. Если бы они знали, что убийцы приближаются, они могли бы устроить засаду. У них есть дробовик укуса плюс 3 пистолета. Но будет ли от этого толк? Вулков мог сделать больше убийц, столько, сколько ему захочется. Было примечательно, как мало различий между Фоллером и этими убийцами. Пенни сказала, что они сделаны из Питера, чья память также была стерта вирусом. Клонов Питера и самого Питера различало лишь то, что они делали и видели за последние несколько сотен дней. «Минуточку», — громко сказал Фоллер.